Ситуация. Миша, 7 лет, нагрубил взрослому. Какой может быть реакция взрослого? Решение. Взрослый, находясь в поле внимания Миши, обращается к кукле Кате. Катюша, мне Миша грубо отвечает. Мне это очень неприятно. Что мне делать? А Миша стоит рядом и все слышит. Может быть, у Миши спросим? А если Миша не отвечает, может быть, ребята подскажут? И так далее.